Однако их растерянность длилась недолго. Не прошло и минуты, как воины в сером снова двинулись вперед. Но нападали теперь осторожнее, что им не помогало. Уровень подготовки императоров все же сильно превышал их уровень. Один за другим враги падали и замирали навсегда, заливая пол своей кровью. Их тела сразу исчезали, оставались только лужи крови. Довольно скоро напротив трех горных мастеров стояли последние шестеро. Они неуверенно переглянулись, но все равно вступили вперед и умерли, как и те, что нападали прежде. «Что теперь?» — спросил Храд, особым движением отряхнув картаги и спрятав их в ножны. «Надо уходить отсюда», — ответил Лек. «Как? С помощью мечей? Другого пути не вижу». «Опять спрашиваю, как?» — оскалил клыки орк. «Да, сила мечей помогла справиться с этими, но как она поможет выбраться?» «Надо думать». «Что тут думать?» — зло усмехнулся Нед. «Соединяем картаги над головами и снова призываем их силу. Пусть местные попробуют справиться с объединением трех первозданных сил». «А что?» — усмехнулся Лек. — Может, и получится. Но не забывай, что мы не одни. Он кивнул на сбившихся у одной салон четырех их спутников — отшельника, двух молодых магов и орка. Последнего пришлось остановить жестким приказом, собрался вмешаться в бой. Его бы сразу убили. По меркам горных мастеров ни на что не годен. — Опять же не проблема. Ставим их в середине, сами становимся вокруг и скрещиваем картаги над их головами. Хорошо, так и сделаем. На то, чтобы стать указанным Энетом образом, много времени не ушло. А когда императоры подняли картаги, чтобы скрестить их, в зале снова раздался мертвый голос. «Не делайте этого! Не надо, прошу вас!» Но на этот раз он был не столь мертвым, как раньше. В нем звучал откровенный ужас. Лек победно улыбнулся и бросил. «Вы напали первыми, поэтому повторю ваши слова. Пеняйте на себя». И побратимы скрестили картаги. Вверх ударил ревущий столб разноцветного пламени. Легко прожег свод зала и устремился выше. Колонны затряслись и начали рассыпаться. Как только пламя достигло поверхности и в стремительно расширяющемся отверстии появилось голубое небо, вернулась магия. Лек окутал всех семерых заклятием левитации и защитным полем и двинулся вверх. Надо поглядеть поближе на мир, где их так неласково встретили, и, возможно, преподать кое-кому пару уроков.